Глава 9. Паровоз воспоминаний. Из Москвы он оказался один, по крайней мере из коренных жителей, на все аэромобильное БВАМ КУСВР. Наверное, это не могло являться свидетельством слишком большого ума. Но не будешь же всем и каждому объяснять, что к моменту окончания Суворовки у него уже не имелось столицы, вроде бы закрепленной когда-то жилплощади. Да и вообще отсюда, через 90 меридианов и бесчисленность ханств-княжеств, а также новую Золотую Орду, Москва все еще представлялась красивым мегаполисом с очередной раз воздвигнутыми Кремлем и Мавзолеем. Зато в аэромобилке имелась большая диаспора уроженцев совсем другой столицы, действительно мегаполиса, с 30-миллионным населением. Конечно, китайцы явились сюда не только из Пекина. В официально 2-миллиардном, а в осторожных предположениях некоторых 5-миллиардном государстве все было до нельзя спланировано и рационализировано. Ведь иначе не выжить. Обручи этой бочки, в которую люди напиханы похлеще сельди, могли не выдержать в любой момент. Лишнее пренебрежение раздутых транспортных артерий, пусть даже раз-два в год, во время каникул. Зачем? Так что основное количество учащихся китайцев с севера, с их собственного, китайского, не из тех бесчисленных орд, которые и так, прорвав обручи, расселились по все еще номинальному русскому Дальнему Востоку, по крайней мере, очагово-русскому. Для учащихся китайцев не требовалось изобретать особую кликуху. Китайцы, они китайцы и есть. Драки на национальной почве случались редко. Еще бы, когда училищем скопом выгонялось на плац, на фоне их бесчисленных раскосых ратей 4 аэророты русских смотрелись блекло, маленьким гордым народом. Да и вообще, любому прибывшему становилось понятно, что именно на китайцах все тут и держится. Все в целом. Само существование Благовещенского высшего. Ясное дело, не на тех облаченных в справную форму абитуриентах, что здесь, а на тех бесчисленных, за Амуром, на их экономике и финансах. Среди сокурсников ходили разные слухи по поводу того, сколько тысяч новых юаней платит Пекин за каждую офицерскую голову. Все равно никто не ведал точно. Однако образцовому дурню ясно, что без этих юаней местная кузница офицерских кадров стала бы далеким преданием, подобно мумии из кремлевского мавзолея, сгинувшей в смуте 2017-го и до сих пор не найденной. И даже если бы БВАМ КУСВР и существовало, то уж аэромобильным оно бы давно перестало быть. Ибо именно за китайскую валюту закупили когда-то 10 черных касаток, которые по сию пору исправно и вовремя получали весь комплекс из 30 тысяч запчастей с родного московского завода. А вот топливо шло из Китая напрямую. Правда, оно прибывало на баржах, кружным путем, по извилинам Амурского русла. Однажды кто-то там, в китайском Люшуне, а может быть Харбине, ошибся. Прислали топливо не той системы. Ох, кому-то там, в Циндао или Шанхае, влетело, наверное. В том плане, что, как обычно, сняли голову за непроизводительное использование ресурсов. У них там с этим просто. Вот чтобы родить вне очереди, надо быть героем народа. А чтобы голову с плеч, никакой бюрократической волокиты. Кстати, груз зазря не пропал. Химический анализ показал на его идентичность с огнеметной смесью. Начальство, генерал-лейтенант Полосков, скомандовало и из запечатанного бункера достали, стерли смазку с давно неиспользуемого арсенала. Ведь с тех пор, как оптовая цена за баррель нефти приобрела тенденцию к непрерывному росту, огнеметание как-то потихоньку-полегоньку начало уходить в предание. Однако теперь кадеты-курсанты из Хунхото, Цзиси и прочего порезвились. Даже русским перепало. Куда ж девать? Целая баржа. Между прочим, наличие в училище сородичей Конфуция пропитало аэромобилистов некой аурой философского видения мира. «Служите спокойно, салаги!» – просвещали старшекурсники младших. В ближайшее время никакой мировой не ожидается. Видите, желтые своих по 4 года муштруют. Вот и сидите спокойно. Пока они гонят качество, все на мази. Вот когда они попросят наших преподавателей свернуть всю эту интегрально-теоретическую муть и прикажут выдавать литек в 2 раза быстрее, вот тогда сушите весла, вот-вот начнут. А с кем? С нами? Наивно возбужденно спрашивали первокурсники. Не смеши, соложонок. Пустят в увольнение. Посчитай наличествующие на улицах русские рожи. Прикинь, кого больше. Мы у них уже пройденный этап. И уж ясно, с кем начнут. Вообще-то было не слишком ясно. Китайскую бочку распирало во всех направлениях. Но разве переспросишь? Но русско-китайскую дружбу крепить и приумножать. Так внушали все полковники и учителя абсолютно всех кафедр. Еще бы. Именно на юанях держалось все их благополучие. Кому бы они преподавали тригонометрию? Российских курсантов давно обучали не более 3 лет. Для покуда менее аэромобильной, чем БВАМ КУСВР, армии должно было сойти и так. Зато есть большой плюс психологического свойства. Те, поступившие вместе с тобой китайцы, с которыми ты кушал гречку в одном помещении столько тяжелых будней напролет, обязаны будут отдать тебе честь при встрече первыми. Это очень скрасит расставание с оставшими почти родными стенами аэромобилки.